Сорокауст. Марингофу. Трубит, трубит погибельный рог. Как же быть теперь нам на измызганных ляжках дорог? Вы, любители песенных блох, не хотите ль пососать умеренно? Полно кротостью мордищ празднится. Любль, не любль, знай, бери. Хорошо, когда сумерки дразнятся и всыпают нам в толстые задницы окровавленный веник зари. Скоро заморось известью выбелит тот поселок и эти луга. Никуда вам не скрыться от гибели, никуда не уйти от врага. Вот он с железным брюхом тянет к глоткам равнин пятерню, вводит старая мельница ухом, навострив мукомольный нюх, и дворовый молчальник-бык, что весь мозг свой на тёлок пролил, вытирая опряслый язык, почуял беду над полем. Ах, не с того ли за селом так плачет жалостно гармоника? Та-ля-ля-ля-ля, ти-ли-ли-гом висит над белым подоконником, и желтый ветер осенницы, не потому ль синь рябью тронув, как будто бы с коней скребенницей, отчесывает листья с кленов. Идет, идет он, страшный вестник, пятой громоздкой чаще ломит, и все сильней тоскуют песни под лягушиной писк в соломе. О, электрический восход! Ремней и труб глухая хватка, все изб древенчатый живот трясет стальная лихорадка. Видели ли вы, как бежит по степям, в туманах озерных краясь, железной ноздрёй храпя, на лапах чугунных поезд, а за ним по большой траве, как на празднике отчаянных гонок, тонкие ноги закидывая к голове, скачет красногривый жеребенок? Милый, милый, смешной дуралей, ну куда он гонится? Неужели он не знает, что живых коней победила стальная конница? Неужели он не знает, что в полях бессиянных той поры не вернет его бег? Когда пару красивых степных россиянок отдавал за коня печенек, по-иному судьба на торгах перекрасила наш разбуженный скрежетом плес, и за тысячи пудов конской кожи и мяса покупают теперь паровоз. Черт бы взял тебя, скверный гость! Наша песня с тобой не сживется. Жаль, что в детстве тебя не пришлось утопить, как ведро в колодце. Хорошо им стоять и смотреть, красить рты в жестяных поцелуях. Только мне, как псаломщику, петь над родимой страной «Аллилуйя». От того-то в сентябрьскую склень на сухой и холодный суглинок, головой размажась о плетень, облилась кровью ягод рябина. От того-то вросла тужиль в перебор итальянки звонкой, и соломой пропахший мужик захлебнулся лихой самогонкой. Август 1920.